«Куда мы идем?» — спросил Дорфл, шагая за Ваймсом по медному мосту. «Я решил, что тебе лучше привыкать к службе в страже постепенно, начиная с легкого. Будешь дежурить у дворца». «А, там дежурит также мой новый друг констебль Посещай», — заметил Дорфл. «Вот и отлично. Я хотел бы задать вам вопрос», — сказал голем. «Да?» «Я разбил ступальное колесо, но големы починили его. Почему?» «И еще я выпустил животных на свободу, но они только бессмысленно толклись на месте. Некоторые даже вернулись в загоны. Почему?» «Добро пожаловать в реальность, констебль Дорфл. Быть свободным страшно? Видишь, ты сам все знаешь. Когда людей призывают сбросить цепи, они мастерят для себя новые цепи. Похоже, человечество только этим и занимается». Дорфл тихо рокотал, обдумывая. «Да», — сказал он наконец, — «я могу их понять. Когда ты свободен, ощущаешь себя так, будто у тебя открыта крышка головы». «В этом мне придется поверить вам на слово, констебль». «И еще вы должны мне платить в два раза больше, чем другим стражникам», — сказал Дорфл. «В самом деле?» «Да, я не сплю. Я могу работать без перерывов. Я просто находка. Я никогда не отпрашиваюсь на похороны своих бабушек». «Как быстро они учатся», — подумал Ваймс, а вслух сказал. «Но у тебя бывают святые дни, правда ведь?» «Либо все дни святые, либо ни один день не святой. Я еще не решил». «А, Дорфл, а зачем тебе деньги?» «Я буду их откладывать. И выкуплю голема Клуца, который работает на фабрике консервов, и подарю его ему самому. Тогда мы с ним вместе начнем зарабатывать и откладывать деньги. И выкупим голема Бобкиса, который работает у торговца углем. И тогда мы втроем начнем зарабатывать и откладывать деньги. И выкупим голема Шмата, который работает у семидолларового портного на Персиковой пирожной улице. И тогда мы вчетвером...» «А некоторые люди решили бы освободить своих товарищей силой и устроили бы кровавую революцию», — заметил Ваймс. «Не то чтобы я предлагал вам так поступить». «Нет, это была бы кража. Нас покупают и продают. Поэтому мы будем выкупать себя на волю сами, своим трудом. Никто не даст нам избавления. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Ваймс улыбнулся про себя. «Вероятно, никакое другое существо во всей вселенной не потребует, чтобы вместе со свободой ему вручили расписку. Есть вещи, которые не меняются». «О, кажется, с нами кто-то хочет поговорить», — заметил он. По мосту к ним приближалась толпа людей в серых, черных и оранжевых одеяниях. Все это были священнослужители, весьма сердитые. Толпа была такая плотная, что некоторые сцепились между собой нимбами. Возглавлял эту рать Гюинон Чудакули, главный жрец слепого Ио. В Ангмарпорке он был чем-то вроде неофициального министра по делам религии. Он заметил Ваймса и поспешил к нему укоризненно, качая воздетым пальцем. «Послушайте, Ваймс!» — начал он и осекся и уставился на Дорфла. «Это оно?» — спросил жрец. «Если вы имеете в виду голема, то правильное местоимение — он», — поправил Ваймс. «Позвольте представить, констебль Дорфл, ваше преосвященство». Дорфл почтительно коснулся шлема. «Чем можем служить?» «Ну, Ваймс, на этот раз вы доигрались!» — рявкнул Чудакули, игнорируя голема. «Вы зашли слишком далеко! Вы сделали эту штуку говорящей! А ведь она даже не живая!» «Мы требуем, чтобы ее разбили!» «Кощунство! Народ этого не потерпит!» Чудакули обернулся на прочих священнослужителей. «Здесь я говорю!» — отрезал он и снова повернулся к Ваймсу. «Это подпадает под статью об оскорблении чувств верующих, идолопоклонстве!» «Я ему не поклоняюсь!» — перебил Ваймс, уже начиная получать от этой беседы большое удовольствие. «Я просто взял его на работу. А если вам нужен пример оскорбления чувств верующих...» «Прошу прощения!» — вмешался Дорфл. «Мы тебя не слушаем! Ты даже не живой на самом деле!» — закричал другой жрец. Дорфл кивнул. «Это по существу верно». «Видите, он сам признает». «Я предлагаю вам взять меня, разбить, куски смолоть, а то, что получится, растолочь в тончайшую пыль. Насколько мне известно, вы не обнаружите ни одного живого атома». «Верно, давайте так и сделаем». «Однако, чтобы эксперимент был чистым, один из вас должен вызваться добровольцем, чтобы то же самое проделали и с ним». Воцарилось молчание. «Это нечестно», — сказал немного погодя еще один жрец. «Если кто-нибудь всего лишь замесит твою пыль и снова обожжет, ты оживешь». Опять воцарилось молчание. «Мне кажется, ли мы ступили на зыбкую почву теологической дискуссии?» — просил Чудакули. Снова воцарилось молчание. Еще один жрец спросил. «Это правда, что ты обещал поверить любого бога, чье существование докажут тебе с помощью логических рассуждений?» «Да, У Ваймса появились нехорошие предчувствия относительно ближайшего будущего, и он отошел от голема на несколько шагов. «Но это совершенно ясно, что боги существуют», — сказал жрец. «Это не очевидно». Разряд молнии вырвался из тучи и ударил в шлем Дорфла. Пелена огня окутала голема. Что-то зажурчало. Вокруг раскаленных до бела ног Дорфла образовались лужицы из расплавленных доспехов. Откуда-то из клубов пара послышался спокойный голос. «Это нельзя назвать логическим аргументом». «До сих пор, однако, он считался весьма убедительным», — заметил Ваймс. «Спокойно, коллеги, давайте не будем», — увещевающе обратился главный жрец слепого Ио к прочим священнослужителям. «Но Афлер — мстительный бог», — сказал жрец в дальнем конце толпы. «У него просто палец на спусковом крючке чешется», — буркнул чудакулли. С неба полыхнул еще один разряд молнии, но, чуть-чуть не дойдя до шляпы главного жреца, повернул под прямым углом и ушел в землю через статую деревянного бегемота, расколов ее пополам. Главный жрец самодовольно улыбнулся и вновь обратился к Дорфлу, который тихо позванивал, остывая. — Ты хочешь сказать, что примешь существование любого бога, если только это удастся доказать в ходе диспута? — Да, — ответил Дорфл. Чудакулли потер ладони. — Не проблема, мой фаянсовый друг. Во-первых, возьмем... — Прошу прощения, — сказал Дорфл. Нагнулся и поднял значок, который от удара молнии оплавился и приобрел интересную форму. — Что ты делаешь? — удивился Чудакулли. — Где-то сейчас совершается преступление, — объяснил Дорфл. — Но когда я сменюсь с дежурства, то охотно проведу диспут с адептом наиболее достойного из богов. Он развернулся и двинулся через мост. Ваймс торопливо кивнул потерявшим дар речи жрецам и бросился за големом. — Мы взяли его и обожгли в огне, и он вышел из огня свободным, — думал Ваймс. У него в голове теперь только те слова, которые он сам туда вложил. И он не просто атеист, он твердокаменный атеист, огнеупорный. Похоже, сегодня будет удачный день. Позади них на мосту разгоралась драка.